У Тодда Джонсона было не больше аристократических корней, чем в свое время у Карла Мартелла. В 1932 году бакалейная лавка Джонсона в Петалуме пала жертвой того, что в масштабах всей страны называлось «Великая депрессия». Лавка тихонько прекратила свое существование. А ее владелец Джонсон, отец Тодда, отправился в поисках заработка в Федеральное агентство занятости и стал трудиться на дорожном строительстве. Джонсон никогда не винил президента Гувера в том, что из-за него потерял лавку, но так и не простил Рузвельта за то, что тот его спас от голодной смерти. Когда за неимением морозильников агентство раздавало живых кур, мистер Джонсон не стал их есть. Его поразило, что глупые птицы могли успешно отыскивать пропитание на заросшем бурьяном клочке земли позади его дома. Все два года дорожного строительства Хэнк Джонсон размышлял о курах. Когда умерла бабушка, завещав ему $3000, он тут же купил 10 тысяч цыплят. У большинства из них вскоре стали выпадать перья и чернеть гребешки. Из 10 тысяч выжили немногие, но Джонсон не сдался. Энтузиазм его просыпался трудно, но, проснувшись, удержу не знал. Джонсон выписал из департамента сельского хозяйства брошюрку по куроводству и изучил азы этой науки, даже не принимая в расчет болезни. Куры, пока их меньше 50 тысяч, напрасный перевод денег. С 50 есть шанс свести концы с концами, сотни тысяч можно отложить кое-что на черный день. Но по-настоящему развернуться можно только когда кур за полмиллиона. Вряд ли стоит рассказывать в подробностях об ухищрениях и авантюрах мистера Джонсона. Результатом их, как правило, становились мелкие взносы соседей и родственников, рискнувших капиталами ради 200 тысяч цыплят. Хотя с 200 и нельзя было развернуться так, как с полумиллионом. На возвращение долгов с процентами и небольшим барышом мистер Джонсон заработал и пустился в свободное плавание. Когда Тодду исполнилось 3 года, в маленьких клетках с сетчатыми донцами кудахтал уже 1 000 000 кур. Джонсон к этому времени получил от правительства дотацию на корма и подрядился поставлять яйца и птицу для армии и флота. В школу Тодд пошел муниципальную и, повзрослев, большую часть времени посвятил несушкам. Изучил он их основательно, и повадки, и пристрастия, и болезни, и столь же основательно возненавидел за тупость, вонь и грязь. Когда он окончил школу, его рабочих рук куриное хозяйство уже не требовало. Корабль семейного бизнеса Джонсонов уже плыл на всех парусах. Ферма превратилась в фабрику, по конвейерам катились 1 000 000 яиц и ощипанных тушек, до офиса самого Джонсона уже не доносились ни кудахтанья, ни вонь. Особняк Джонсонов высился на красивом холме рядом с городским клубом, а энергия и гений Джонсона-старшего теперь были направлены на цифры, а не на самих несушек. Единицей счета стала уже не курица, а 50 тысяч кур. Компания превратилась в корпорацию, акции которой принадлежали мистеру Джонсону, миссис Джонсон, Тодду Джонсону и юной очаровательной мисс Хэзл Джонсон, которая за красоту трижды избиралась яичной королевой на куриной ярмарке в Петалуме. Семья, как водится в Америке, превращалась в династию. Когда Тодд поступил в Принстонский университет, активы корпорации представляли 100 миллионов кур. Джонсон Инкорпорейтед, кроме кур, поставлял на рынок куриные корма, проволоку для клеток, инкубаторы, морозильники, разделочные станки и прочее оборудование, необходимое начинающим куроводам на пути к банкротству. Джонсон носил свой титул яичного короля с гордостью и, как всякий магнат, любил вспоминать о своем скромном прошлом. Он выкупил свою бывшую бакалейную лавку и превратил ее в музей. Джонсон был добродушным, щедрым человеком, понимающим толк в жизни. На газоне Висты Джонсон паслись павлины, в искусственном пруду за усадьбой плавали белые утки. Миролюбие Джонсона-старшего не распространялось только на партию демократов. Ненавидел он их люто и не без основания. Чтобы иметь достойное образование, тот прошелся по 4 американским университетам. В Принстоне его научили со вкусом одеваться, в Гарварде — говорить с аристократическим прононсом, в Йеле — смотреть на мир свысока, а в Виргинском университете тот усвоил хорошие манеры. После этого он был оснащен для жизни почти всем необходимым. Недоставало только познаний в изящных искусствах и заграничного опыта. Чтобы восполнить эти пробелы, в Нью-Йорке он развил вкус к прогрессивному джазу, а затем отправился в тур по Европе во время реставрации во Франции. Его чувства к Клотильде росли как шампиньоны в парижских подвалах, цвели как герань в горшках уличных кафе. Клотильда осторожно обхаживала хрупкое растение его дружбы, не позволяя ему разрастись за пределы квартала, ограниченного улицей Фуке с одной стороны и отелем Георг V с другой. В этом квартале костюм от Brooks Brothers, которым щеголял тот, ни у кого лишних вопросов не вызывал. Да и сама принцесса не боялась случайных встреч, способных вызвать пересуды. Французы сюда не заходили. Растущее чувство Тодда достигло апогея и выплеснулось наружу в кафе «Селект». Тодд, упираясь локтями в стол, с трудом оторвал взгляд от декольте Клотильды и, глядя ей в глаза, хрипло произнес: «Крошка, ты супер! Просто супер!» Клотильда расценила это как объяснение в любви. После, изучая свои пышные формы в зеркале, она промурлыкала: «Я супер!» Клотильда представила Тодда дядюшке Шарлю как потенциального мужа. Дядюшка, в свою очередь, воспринял его как потенциального покупателя. «Может, вас это заинтересует?» — сказал он Тодду. «Мне только что предложили несколько занятных картин. Они отыскались на старом чердаке. Должно быть, их прятали во время оккупации». «Дядюшка, прошу тебя!» — воскликнула Клотильда. «Я в картинах не разбираюсь», — ответил тот. «Так надо разобраться», — сказал дядюшка, лучезарно улыбаясь. Позднее, позвонив в банк и наведя кое-какие справки, он сказал Клотильде: «Мне этот молодой человек нравится. У него есть стиль. Ты должна привести его ко мне снова. Только обещай, что не будешь продавать ему картины», — взмолилась принцесса. «Дорогая», — сказал дядюшка, — «разве можно лишать такого перспективного молодого человека возможности без лишних трат наслаждаться прекрасным? Ты только подумай. 230 миллионов кур. Если длина каждой курицы приблизительно сантиметров 20, то цепочка из кур составит 46 миллионов метров, то бишь 46 тысяч километров. Если эти куры встанут друг за дружкой, такая цепочка сможет дважды опоясать земной шар. Только представь себе!» «А зачем опоясывать земной шар?» — спросила Клотильда. «Что? Знаешь, попроси твоего друга показать мне еще раз, как смешивать этот, как его, мартини. Что-то у меня никак не выходит». Обнаружив отца в задней комнате магазинчика дядюшки Шарля, Клотильда удивилась. «Сир!» — обратилась она к нему. — «Позвольте представить вам мистера Тодда Джонсона». — «Мистер Тодд, это мой отец», — и, покраснев, добавила: — «Король». — «Приятно познакомиться, мистер Король», — сказал Тодд. — «Не мистер, сир», — деликатно заметил дядюшка. — «Не понял?» — «Его Величество, Августейшее». — «Ни черта себе!» — воскликнул Тодд. «Он очень демократичный», — уточнил дядюшка Шарль. «Я за демократов голосовал», — сказал тот. «Мой старикан, папаша мой, пристрелил бы меня, если бы узнал. Он за Тафта горой». «Поправьте меня, если я ошибаюсь», — вмешался в беседу Пипин. «Но ведь я слышал, мсье Тафт уже умер. Для моего папашки это ровно ничего не значит. Ну, давайте по порядку. Что за король?» «Не совсем понимаю вас», — сказал Пипин. «Ну, мой папаша — яичный король, Бенни Гудмен — король свинга и все такое». «Вы знакомы с Бенни Гудменом?» — вскричал Пипин. «Не совсем. но я сидел достаточно близко к его гобою, чтобы он наплевал мне в ухо. — Потрясающе! — воскликнул король. — У меня есть его записки из Карнеги-Холла. — А по мне прогрессив круче. — Конечно, в определенном смысле вы и правы. Прогрессивный джаз — это новизна, блеск. Но все же согласитесь, мсье Яйцо, что Гудман, особенно когда он в форме, — это высший класс. — Я гляжу, вы неплохо рубите для короля. — Или вы хотели сказать лягушатника? — Пипин рассмеялся. — А это насчет короля? — спросил тот осторожно. — Сэр, так вы не шутите? — Я король Франции, — ответил король Франции. — Правда, не по собственной воле. — Умереть не встать. — Это верно, — сказал король со вздохом. — Где вы научились так шпарить по-английски? — осведомился тот восхищенно. — Я несколько лет подряд выписывал «Крутой свинг». — Тогда понятно. Тот повернулся к Клотильде и добавил. — Крошка, я в отпаде от твоего старика. Ей-богу, крутяк! Дядюшка Шарль прокашлялся. — Возможно, мсье тот захочет взглянуть на кое-какие картины из упомянутых мною ранее. По всей видимости, их прятали во время немецкой оккупации. Считается, что две из них принадлежат кисти Буше. — Что значит «считается»? Они что, не подписаны? — В общем, нет. Но есть признаки. Палитра, техника исполнения. — Сэр, давайте на чистоту. Я думал о подарке своему папаше. Понимаете, мне хочется еще немного проветриться подальше от семейного бизнеса и хорошо бы задобрить старика. Шикарный подарок, то, что надо. Может, тогда старик пока обойдется без меня? Он не против надувательства, если игра ведется в открытую. Эти картины, — начал было дядюшка, — вы сказали Буше. Что-то такое я припоминаю из краткого курса истории искусств. Знаете, что будет, если я привезу Буше без подписи? Папаша наймет экспертов. Он помешан на экспертах. А знаете, что будет со мной, если этот Буше окажется фальшивкой? Я, выходит, пытался провести своего старика. А подпись избавит вас от подобных затруднений? Наверное, хотя трудно сказать. Моего папашу так просто на кривой кобыле не объедешь. «Может, тогда стоит взглянуть на кое-что еще?» — продолжил дядюшка. «Я знаю, как заполучить великолепного Матисса с подписью. А может, вы заинтересуетесь головой женщины Руо? Замечательная вещь. Или взгляните на подборку Паске? Изысканный вкус. Через несколько лет они будут стоить целое состояние». «Показывайте все», — ответил тот. «Крошка говорит, у вас что-то с мартини не выходит. Вкус получается разным. А вы хорошо охлаждаете. МакКрендлер как-то сказал мне, что настоящий мартини — холодный мартини. Если вы не против, я вам смешаю. Хотите, сир?» «Спасибо. Мне бы хотелось поговорить о вашем отце, короле». «Яичном короле». «Именно». «Давно он король?» «Со времен депрессии. Тогда он и пошел в гору. Еще до моего рождения. Свое королевство он создал сам?» «Можно сказать и так, сэр. Ему сейчас никто ни указ, ни помеха. Он единоличный владелец королевства?» «Ну, формально нет. Это корпорация, вы понимаете. Но это не имеет значения, когда все акции в кармане». «Мой юный друг, надеюсь, вы навестите меня в самом скором будущем. Мне хотелось бы поговорить с вами о королевских делах». «А где вы живете, сэр?» «Крошка мне не говорит. Я думала, она стесняется». «Думаю, она действительно стесняется», — сказал король. «Я живу в Версальском дворце». «О, ни черта себе! Представляю, что будет, когда об этом узнает мой старикан». Будто в честь короля во Францию пришло мягкое солнечное лето. Дожди терпеливо ждали, пока ветер стряхнет пыльцу в соцветии винограда, пока набухнут тугие плотные завязи, и только тогда небесная влага поддержала их, напоила живительным соком. Лозы впитывали из земли силы, купаясь в теплом воздухе. Еще не вызрел ни единой виноградины, а все же соглашались, что вина этого урожая станут лучшими из лучших. Какие вспоминают старики, рассказывая о славных деньках молодости. Пшеница наливалась тяжелым золотом. Масло и молоко впитывали нежность необыкновенно пышных ароматных трав. Трюфели выдавливали друг дружку из-под земли. Счастливые гуси глотали корм, едва не лопаясь от упитанности. Фермеры, как всегда, жаловались. Всякий фермер обязан жаловаться на жизнь, это его общественный долг. Но жалобы их звучали оптимистично и радостно. Отовсюду нахлынули туристы, и каждый из них оказался добрым и щедрым, так что даже носильщики на вокзалах улыбались, хотите верьте, хотите нет. Таксисты матерились с поразительным добродушием, а кое-кто из них даже признался, что в этом году дела идут неплохо, а от таксиста такое едва ли когда услышишь. Добродушие овладело даже партийными лидерами, прочно угнездившимися в Королевском совете. Все видели в радужном свете. Христианским христианам казалось, что церкви полны верующих, а христианским атеистам, что пусты. Социалисты с упоением ворковали над своим проектом французской конституции. Коммунисты без устали объясняли друг другу тонкости партийной политики, ведущие от монархии к истинно народной власти. Кремлевские власти не только официально поздравили Францию с реставрацией, но и предложили огромный заем. В «Правде» появилась написанная Алексеем Крупским статья о гениальном ленинском предвидении. Вождь, оказывается, не только предсказал французскую реставрацию, но и одобрил ее как очередной шаг на пути к социалистической революции. Статья заставила французских коммунистов не только терпеть, но и горячо поддержать монархию. Лига налогоплательщиков растерянно умолкла под угрозой роспуска. Из-за русского и американского займов никто не собирал вообще никаких налогов. Немногочисленные пессимисты угрюмо предрекали неминуемый конец изобилия, но их высмеивала в статьях и карикатурах почти вся французская пресса. Французский ротари-клуб разросся до таких размеров, что приобрел вес и влиятельность политической партии. Домовладельцы дружно запросили у правительства субсидии и одновременно подали петицию о повышении квартплаты. Правые и левые центристы настолько уверовали в безоблачное будущее, что дерзко предложили повысить цены одновременно с понижением зарплат. Предложение прошло, не вызвав ни забастовок, ни бунтов, и все посчитали, что дни коммунистов сочтены. Америка, умиляясь французской стабильности, предлагала один заем за другим. Наблюдая долларовый дождь по соседству, окрепли и набрались оптимизма роялисты Португалии, Испании и Италии. Британия хмурилась. В Версале аристократы с упоением ссорились за право оказаться в почетном списке 4000 наизнатнейших, а тайный дворянский комитет вынашивал план возвращения французских земель и их древним, по-настоящему законным владельцам. Мадам Мари одной из первых заметила. Для всех реставрация свелась к появлению короля. Все только говорили «король то, король это», и никто не обратил внимания на то, каково приходится королеве. Быть королевой непросто. Но разве мужчины способны это понять? У Мари были фрейлины. Королева без фрейлин не королева. Но попробуйте попросить их о чем-нибудь. И попробуйте, дождитесь результата. А эти камергеры, эти постельничьи и управители дворцовых покоев, они скорее потратят час на обсуждение своих привилегий, чем смахнут откуда-нибудь пыль, а потом еще жалуются королевскому советнику, который выхлопотал им место. Вы только представьте себе, сколько пыли скапливается в Версале. Сколько сил надо, чтобы содержать его в чистоте? Бесчисленные залы, лестницы, канделябры, панели, лепнина собирают пыль, как магнит. Во дворце ни нормальной канализации, ни водопровода, хотя в парке к фонтанам и прудам проложено огромное количество труб. Кухни находятся почти в миле от королевских покоев. Попробуй заставь теперешних слуг пронести целую милю под нос в королевскую столовую. В трапезной обедать невозможно. Сразу заполучишь 200 официальных гостей, а королевская семья и так еле сводит концы с концами. При распределении королевских денег никому и в голову не пришло подумать о королеве. Мари суетилась от рассвета до заката и все равно не успевала навести порядок в дворцовом хозяйстве. Да любую нормальную француженку это уже 100 раз свело бы с ума. Кроме того, во дворце жила так называемая знать. От их поклонов, расшаркиваний, их церемонных жестов Мари тошнила. Они всегда осведомлялись о том, каково ее мнение, и переставали слушать, едва она открывала рот. Особенно, когда о чем-то просила. А ведь просила она по-хорошему. И просила всего-то навсего выключить свет, когда выходишь из комнаты, убрать за собой грязное белье и сполоснуть после себя ванну. Более того, несмотря на ее протесты, цвет французского дворянства продолжал ломать мебель, сжечь ее в каминах и выплескивать содержимое ночных горшков на газоны. Мария не понимала, как можно так себя вести, и как эти люди могли жить, когда никто не убирал за ними. А разве король прислушивался к ее словам? «О, король есть король! Он витал в облаках, еще выше, чем во времена забав с телескопом. Тогда он всего-то воображал себя профессиональным астрономом». От Клотильды тоже не было никакого проку. Она влюбилась, и не как приличная воспитанная французская девушка, а как сопливая американская студентка из Сорбонны. Она стала такой рассеянной и так вошла в роль принцессы, что перестала заправлять кровать и даже забывала стирать свое белье. Наконец, бедняжке Мари даже не с кем было поговорить, некому пожаловаться и не с кем посплетничать. Не секрет, женщины не могут существовать друг без друга. Быть женщиной в одиночестве практически невыносимо. Мужчина всегда может выпустить пар, пойти на охоту и прикончить пару-тройку зверушек, или поорать в восторге, глядя, как боксеры на ринге разбивают друг дружке носы. Мужчина может найти убежище в фантазиях и мечтах, в работе, в конце концов. А куда деваться домохозяйке? Можно пойти в церковь, можно излить душу на исповеди. Но разве этого достаточно? Женщине нужно общение с другой женщиной. Марии нужно было с кем-то поговорить. Не с фрейлинами, упаси Боже, и не с прилипчивой стаей расфуфыренных придворных, и не со старыми приятельницами по авеню де Мариньи. Они не приминули бы использовать ее доверительность в интересах своих мужей. Покопавшись в памяти, королева Мария в конце концов поняла, кому можно довериться, только старой школьной подруге Сюзанне Леско.